نسيء الله جل وعلا، فعبادته بالظلم الباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. То, что поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то его айбада, как говорится, в общем, все эти слова переводятся как несправедливо. Изан хуна хузифа ляннаху маалюф. Маалюф. То есть, значит, отсюда мы поняли, что хабр убирается, потому что он известен. Фасара тагдиру ля иляхун хаккун, ля иляха хаккун. То есть нет объекта поклонения, достойного объекта поклонения. Ау ля иляху би хаккин илля Аллах. И тавсирно это тоже есть в Коране. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, «Залика ля нуллаху джалла ва аля». Откуда мы взяли, что он именно хаккун или би хаккин? Из Корана тоже от себя ищихат не сделали ученые. Сказали, «Залика би анна Аллаха хуа л-хакку, ва анна ма яд'уна». Яд'уна, что у нас такое? «Ябудуна мин дунихи аль-батиль, ва анна Аллаха хуа л-алий л-кабир». Сура Люхман. То есть, «Залика би анна Аллаха хуа л-хакк». Видите? Это потому что Аллах он истина. Ванна ма ядуна мин дуни, а то, чему вы поклоняетесь кому-либо, кроме него, батль, ложь, то есть недостоин поклонения. Ванна Аллаху аля лью кабир. Вафиати нухра, также в суре хадж, залика бианна Аллаха гуаль хакку, ванна ма ядуна мин дуни гуаль батлю, ванна Аллаху аля лью кабир. То есть залика бианна Аллаху гуаль хакку, ванна ма ядуна мин дуни гуаль батлю, фалякна канат хази ая. Фахаджат при Куране фисуратани, то есть мы видим этот аят, и он два раза в Куран пришел, муштамиль айбадати ляхи хак, то, что поклонение аля айбадатуллахи хак, то, что поклонение Аллаха это истина, ванна айбадату гайрихи батль, то, что поклонение кому-либо, кроме него, это ложь, насибун, то есть насибун имеется в виду, ан якуналь хаз махзуфу, хуналь калима хакхун, то есть подходит, чтобы здесь махзуф был именно слово хак, у калимату би хак, ля иляха би хакхин, ау ля иляха хакхун, لأنها هي التي دلت عليها الآيات. Есть еще один важный момент, то есть я об этом не говорю, но просто вам скажу, есть сейчас в наше время люди, студенты, я своими глазами говорю, студенты экономичные, брат с Кавказа. Один раз я к ним пришел домой, у него такое слово написано, на доске было написано, у них урок был. Иляха мауджуд, илляллах. Я его спросил, твой брат, это, говорю, неправильно. Он говорит, почему? Потому что его мауджуд, как это ля илляха мауджуд? Есть же другие божества, которым поклоняются, люди взяли себе божествами. То есть, например, Будда это же божество. Например, Иисус же это божество, Мария же это божество, Мария и так далее. Нет, это, говорит, не тот смысл, говорит. Это, говорит, смысл ля илляха мауджудан фи уджудан илляллах. А такой, говорит, у нас. А, еще сказал, ля ахада мауджуд. Вот такой смысл, да. Ахада. Перевел ля что? Мауджуд. Мауджуд или Аллах. Нету никого, короче, в бытие, кроме Аллаха. Это акида среди студентов здесь наших распространяется. Это акида куфрун балах. То есть страшнейший куфр. Их акида называется хулюлия. Хулюлия. По-русски называется пантеизм. Пантеизм. Что такое пантеизм или хулюлия? Они говорят, что вообще ничего нету, кроме Аллаха. Ничего нету, кроме Аллаха. Я ему говорю, сижу этому брату и говорю, я же вот есть, ты же вот есть. Ручка у нас лежала на столе. Ручка же есть. И он почувствовал, короче, то, что я же у него считаюсь бедатчик для него, что я сейчас ему, короче, внесу какое-то сомнение. И он, короче, избегает от разговора, сказал, это не я написал, Аллах, это тут пришли люди написали. Яхи, субхану, у тебя дома кто-то пришел, что-то написал, он ушел в твоей квартире. И он, короче, убежал от разговора. Это акида пантеизм или хулюлия. Это акида того человека, которого, валиязу билля, чуть ли в наше время не самым великим ученым сделали, это Яхья, Харун Яхья, который распространяет через свой красочный журнал вот эту акиду. А это хулюлия. Что такое хулюлия? Они говорят, нас создания на самом деле нет. А мы вообще ничего на земле, вообще ничего в бытии нет, кроме Аллаха. Вот если бытие есть, то только Аллах есть. А ты если он смотрит, я же вот это же себя трогаешь, допустим, мне больно. Нет, говорит, мы это всего лишь, говорит, плоды воображения Аллаха, ваязубилля. То есть, говорит, Аллах вот сегодня вообразил, что мы сяне и собрали здесь брать урок по единобожию, по саляску люзуль. И так вот оно есть. То есть все, что творится, это нету на самом деле. А это что? Плоды воображения Аллаха, ваязубилля. Это куфр, ваязубилля, это в тысячу раз хуже куфра, чем самого последнего Абу Джахля или Абу Лахаба и так далее. И эта акида распространяется здесь, с наших студентов, называется Хулия. А? От него начался Аджахми. Вот это акида Джахмита. Джахмия. Джахмия. Яхья хорош? Это то, что наш. А это акида Джахмия. Если вы слышали про Джахмита, Джахми ибн Сафан, первый, кто об этом сказал. Поэтому Джахми ибн Сафан сказал в Алиязубилля, что ваш Бог у меня в кармане, ваш Бог в монахе и ваш Бог в собаке и свинье, валиязубилля. Поэтому ученые все единогласно сказали, что не кафир. Когда Ибн Мубарака спросили про джахмитов, про заблудшие течения в исламе, он назвал мутазилитов, назвал хадари, назвал джабрия. Спросили о джахмитов, он сказал, разве джахмитов мусульмане? И все ученые поэтому единогласно сказали, что джахмитов не кафир. Джахмиты – это которые не верят ни в один Аллах, ни в один атрибут Аллаха Субхану Тааля, ни в одно имя. То есть, Ар-Рахман – нет у Аллаха таких имен, нет. Аллах – нет такого. Почему? Потому что когда говоришь Рахман, там Яр-Хамман, кому он милостливый? Своим рабам, а рабов же у них нет. У них только один из сифат у Аллаха Субхану Тааля – это уджу, существование, все. А? Здесь студенты читают? Нет, они вот это не имеют, в именах сифат нет, а здесь это имеют. Да, что? Эмоции, джихадцы. Но имеется в виду, чтобы вы были что знали, что эта акида здесь преподается из СССР. Я своими глазами видел, вот на панну, один из наших студентов, Валя Язубилля. И нас он ненавидит, конкретно ненавидит. Короче, я знал, что это парень, но он никогда свою вражду не показывал, но, короче, что мы у него хуже, чем близ, короче, Валя Язубилля, этого человека. И они всем нам такфир делают, хоть об этом они говорят. А мы, наша акида, то, что Аллах Субхану Тааля, муставы на ларш, бай на ланха. То есть наша акида, что Аллах муставы на ларш. Или не ставы на ларш, лучше сказать, как сразу слышу. Аллах муставы. Ставы. Аля ларш. Аля ларш. Баин. Вот вы можете в этих книгах по акиде взять, например, акид Тахави. Ан халькихи. Халькихи, то есть, имеется в виду, он отделен от своих созданий. Созданий. Как? Даже не представляете. Потому что если вы представите, как сказал, что ляйся камисли ищай, ты можешь представить, как? Можешь представить, вот, допустим, Земля отделена, допустим, от Солнца. Солнце это отдельно, а Земля это отдельно. Аллах Субхану Тааля так не представляет. Потому что, как говорят ученые, кулли махата рабби балик, фаллаху ляйся казалик. Все, что тебе придет в голову, Аллах Субхану Тааля не так. Почему-то, что Аллах Субхану Тааля сказал, ляйся камисли ищай. Как не представляет? Ну, знаешь, что создание отдельно от Аллаха Субхану Тааля. А это хулюния, это и есть, знаешь, они говорят, что Аллах, создание растворено в Аллахе, как молоко в чае. Вот в чае стакан свою воду в молоко наливаешь, оно же, молоко же, не у тебя молоко и вода же отдельно не будет же, а все перемешивается же. Они говорят, в создании вот так. И поэтому акида, когда говорят, Аллах фикулли макан, Аллах везде, вот отсюда вот вышло. То есть, чтобы вы знали, откуда исходит вот это. Видите, мы сегодня узнали, откуда акида шаидов, откуда суфизм появился. Аллах везде, вот отсюда вышло. Аллах везде. Это многие говорят, валязубля. А шариты же говорят, что Аллах мауджуд, билайри макан. Аллах есть, но у него места нет и так далее. Дальше. Это тоже, говорится, маленькое такое. Возьмем, чтобы знали. Файзан сарамана ля илля илля. То есть отсюда мы знаем, что у нас ля ахадун ястахику либадата илля. То есть никто не достоин поклонения, кроме Аллаха. Ля маабуду бихакин ла. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Гунака маабудат гайру ла. Я заучаю, там есть другие объекты, говорят, на земле есть другие объекты поклонения. Как мы сказали, Будда, Иса, допустим, Мария, иконы и так далее. Однако маабудатун батиля. Маабуда, объект поклонения, который не достоин этого поклонения. Васарат абдиру азаминанса лима якун. Это здесь подразумевается больше всего, что подходит этому, а это хак. Каля маанаха ля маабуда би хакун ля Аллах, то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Пусть сиразалика би каулихи. Дальше он сказал, Тафсир сказал, то есть ля иляха нафиан джамия ма йобаду мин дуни ля. Шейх Мухаммад сказал, что рахматуллах алейх. Ля иллях, то есть отрицая все, чему поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, я не аллази, я кулю ля иллях вала, то есть человек говорит ля иллях вала, маза я кулю хина я кулю ля иллях, что он подразумевает по слову ля иллях вала, я кулю унфи джамия ма йобаду мин дуни ля, я отрицаю все, чему поклоняется, кроме Аллаха. Или Аллах, кроме Аллаха, такулю ва узбиту ибадат лиллахи вахда. И подтверждает, что ибада поклон достоин только Аллах. Лянна ля иллахи лаллах, нафи ва избад. Потому что ля иллахи лаллах, как мы говорили на первых уроках, это у нас отрицание и подтверждение. Ва нафи ва истихак либбад тямма сива Аллах. То есть отрицание, то, что достоин поклонения кто-либо, кроме Всевышнего Аллаха, ва избаду либбадат лиллмустахаккатун лиллахи джалля ва алим. И то, что достоин поклонения, или поклонение достоин только один Всевышний Аллах Субхану Тааля. Кали рахматуллахи алей, ля шарика ляху фи ибадатихи, камааннаху ля исаляху шарикун фи мульки. То есть нет ему сотоварища в поклонении, точно так же, как ему нет сотоварища в его царстве. Адаму шарика фи мульк, сатанаху ахьянан. То есть отсутствие, то, что у него нет сотоварища в мульке, это говорит разные виды бывают. Такуна шаркату фильмут я не мутла кандуна и дафатиха или Аллахи табан. Первое, что касается мулька, в общем, то есть мутлака, ни с чем не связанное царство, не приписывая к Аллаху Субхану ва Тааля. А ширкату фильмут такуна, то есть смотрите, он сейчас объяснит. Бян якуна ликулли шарикин кисмун. Потому что мульк или владевание чего-то бывает разных видов. Первое, что, например, несколько соучастников владеют чем-то мушаан, то есть общий, что-то общее имеет. Допустим, бывает же вот предприятие, допустим, акционеры, 5-6 человек скинулись деньгами и открыли какое-то предприятие. Сколько у него хозяин? Хозяин 5 или 6? Это называется мульку муша. Спросит, кто хозяин этого предприятия? Лишь вот эти пятеро, совет директоров тогда. Лягу кисмун хасун мимма яштарак иштарака фиги. То есть два человека, например, у каждого есть то, чем он владеет. Иштарак туана ванта фимильки ибль масалян. Например, мы, говорит, с тобой вместе купили одного верблюда. Ляка хамсуна вали хамсуна маруфа, то есть 50% стоит, 50% мой хазихи хамсини маруфа тун биаяни вахази хамсуна, а 100 верблюдов купили, допустим, 50 мои, 50 твои. Вахаза хамсуна ляка маруфа биаяни, 50 твои тоже известны. А уж тарак туанта ануанта фикуту бин маруфа, или же мы вместе купили какие-то книги. Хази кутуб ляка вахази кутуб ли, то есть эти книги мне, эти книги тебе. Хази и шарикату кули мин шарикайни ляху кисмату истекляля. То есть у каждого есть свое. Вафани ан якуна ширкату мушаатан лишь шарикани ширкату муша. Другой говорит общий. То есть первый не общий. То есть они чем-то владеют. Я перепутал, извиняюсь. Первый это не предприятие. То есть второй пример предприятия. А первый, например, покупает что-то вместе 50 на 50. То есть купили вместе 100 верблюдов. Вот 50 мои, 50 твои. То есть ты хозяин этих 50, я хозяин этих 50. И купили 100 книг. 50 книг твои, 50 книг мои. Это такой, один из видов владение. То есть каждый отдельно чем-то владеет. У меня свои 50, я знаю свои 50 верблюдов, у тебя свои 50. Второй муша, то есть общий. Как вот мы сказали, предприятие, у него 5 хозяев. Нельзя же предприятие по кусочкам поделить. А ширкату муша газа, у газа муштарикани фильмуль кляя тамайя зумингу ахадугума аниляха. То есть одну часть, а другой ты не можешь влиять. Бальгу аляхума джамин. Аллаху джал... Коран, Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал нам в Коране, аннаху ляукана ляху шарикун фильмуль. Если бы у него был бы сотоварищ мульки, фильмульки лябтага иляхи сабиля, то он бы постремился бы к нему. Сейчас мы объясним это. То есть Аллах Субхану ва Тааля нету ничего, чем бы он владел. То есть не в таком виде мулька, не общий вид мулька и не отдельно. То есть нет такого, с чем бы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля был царем и кто-то был с ним соучастник или же часть кому-то принадлежит, а часть Аллаха. Нет, Аллах Субхану ва Тааля абсолютный царь. Субханаху ва Тааля. Каля джалля валя ляукана маху алихатун кама яку люна изал лябтагау и лазиль арши сабиля. Если бы не было бы божество другое, как они говорят, то это божество бы постремилось к тому, кто обладает аршем. Как говорится в одном из тафсиров, ученые говорят, то есть он бы захотел бы завладеть этим аршем. Аллах Субхану ва Тааля обладает этим аршем, если другое божество было бы, оно бы тоже постремилось бы туда, чтобы охватить или завладеть этим аршем. ولو كان ما هو آلهة, то есть если были другие божества, معبودатун تستحقوا العبادة فعلا, действительно другие божества или объекты поклонения, которые достойны поклонения, ما الذي يلزم من ذلك, что бы за этим следовало, يلزم أنه لهم نصيب في ملك الله, то есть отсюда бы следовало, что значит они должны были бы чем-то обладать же, правильно? А так за что бы они были достойны поклонения? بأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر, потому что недостойный ибада никто, кроме того, кто владеет пользой или вредом. لو كان ما هو آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا, то есть если бы было вместе с ним другие божества, то бы они бы отправились к Аллаху, чтобы захватить этот арш тоже, чтобы захватить какую-то часть. Субхану ва тааля, Аллах не причастен к этому, от того, что они говорят, улюван кабир. Ляйса ма Аллахи ахадун фи мулькихи, нет никого, кого сотоварища Аллах субханта в его власти. Баль гуа мутавахидун фи мулькихи, он один, единственный, кто владеет. Юнтиджу мин залик, ва яльзаму аннаху гуаль мустахику ль-ибада. Отсюда следует то, что только один, то есть какой результат, и что за этим следует? То, что только один он достоин поклонения. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ هُنَا, поэтому он сказал здесь, لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عَبَادَتِهِ, то есть нет ему сотоварища в поклонении, كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِ, потому что нет ему сотоварища во власти. То есть если никто не владеет вместе с Аллахом, только Аллах один субхана тааля владеет, значит только один Всевышний Аллах субхана тааля достоин власти. وَلِهَذَا يَقُولُ الْعُلَمَا إِنَّ تَوْحِيدُ رُبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ التَّوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ, поэтому улема говорят, что таухид рубубия требует от нас таухид улюхия, то есть человек, который подтверждает таухид рубубия, он обязан тоже подтверждать таухид улюхия. أَلِقْرَارُ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِهِ لَا لَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِقْلَالِ وَلَا عَلَى وَجْهِ الْإِشَاعَةِ, то есть человек, который подтверждает, что Аллах субхана ва тааля нет ему сотоварищей во власти, будь то власть, как говорится, общая или власть отдельная. وَهَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ لُزُومًا أَكِيدًا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الْوَاحِدُ فِي إِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ, и это требует от нас то, что мы подтверждали, то, что Аллах субхана ва тааля только один, он достоин поклонения. لَا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ إِلَّا هُوَ, никто не достоин поклонения, кроме него субхана ва тааля. وَهُوَ وَحْدَهُ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ لَا شَرِيكَ لَهُ, только один он достоин поклонения, нет ему сотоварищей, командного هو وحده له الملك لا شريك له, так же как только он один владеет чем-то. كَمَا جَاءَ فِي آيَةِ الْأَنْعَامِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, скажи, что моей молитвой и моего жертвоприношения достоин Аллах, так же как и моей смертью и моей жизнью и моей смертью владеет Всевышний Аллах, لَا شَرِيكَ لَهُ, нет ему сотоварища, то есть ни в ибадате в моем, ни во власти. Видишь, в одном аяте сказано про что? И про ибада, и про мульк. Подбайянту ляку ма'анаха, я вам, говорит, объяснил смысл этого аята. Ванна ма'анаха кулли на салати ва нусуки лилляхи истихкакан, то есть то, что моей молитвы и моей жертвоприношения достоин только Аллах, ва махьяю ва мамати лилляхи мулька, и то, что моей жизни и моей смерти владеет только Всевышний Аллах, ля шарика ля, нет ему сотоварища, фи ибадатихи, фи ибадатихи, то есть поклонение ему, валя шарика ля, и нет ему сотоварища, фи мулькихи, в его владении. То есть видите, откуда мы берем, что нет ему сотоварища в ибадате? Из аята и слов инна салати ва нусуки. Откуда мы берем, что нет ему сотоварища во власти? И слов ва махья ва мамати. Фабизалика умир ты, это мне приказано. Ва на ауль муслимина, я один из верх мусульман. Хаза маана л-ая. وَهَذَا تَفْسِيرُ الشَّيْخِ لِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ تَفْسِيرٌ ضَابِطٌ صَحِيحٌ, это, говорит, тафсир, который сделал шейх, понятный, конкретный, четкий. وَأَيْضًا قَالُوا وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى, а из Курана, говорит, тафсир, который объясняет эти слова, слова Всевышнего. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ, смотрите, и сказал Ибрахим своему отцу и своему народу, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, то есть ля иляха إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَدِينَ, кроме того, кто создал меня, и он меня ведет по прямому пути. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, и сделал это слово, наставил это слово в своих потомках, может быть, они к нему вернутся. И смотрите, Аллах субхана ва тааля сказал именно слово إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, то есть я не причастен к тому, чтобы поклоняться, кроме того, кто меня создал. Связано с мульком. Ученые говорят, что мульк, владение, бывает двух видов. Даже у нас среди людей. Кто хозяин, настоящий хозяин? Тот, кто создает, или тот, кому достается в наследство. Также власть переходит. Власть как появляется? Человек, например, говорят, что права защищены. Человек, например, выполняет, пишет какую-то книгу. И говорит, права, например, на издательство этой книги защищены. Что значит защищены? То есть владельцем этой книги является та фирма, или та типография, или та, которая выпустила эту книгу. Правильно же? То есть я владелец, не имеет права никто брать, например, копию снимать, или вот это же. Правильно же? Так же у нас? Власть, значит, таким образом бывает. Хозяином человек бывает, когда он создает, или же когда он его в наследство создает. То есть человек говорит, у меня деньги, он умирает, кому уходит в наследство его? Кто хозяин становится? Дети. Его дети, правильно же? Значит, у нас, как это, мы об этом говорили в уроке «Кто-то Господь». Поэтому говорю, что, братья, слушайте эти кассеты перед тем, как прийти на этот урок. То есть власть у нас двумя путями. Либо создает, либо наследует. И если мы посмотрим, Ибрагим, алейхиссалям, сказал, что «Инни бариум мимма таабудун», я не причастен никому, к тому, чему поклоняюсь, кроме того, кто меня создал. Потому что он мой хозяин. Правильно же? Он меня создал, он мой хозяин. Значит, власть же мы сказали, тот, кто создает, тот и хозяин. Если ему хозяин, если вся власть его принадлежит ему, поэтому я только ему поклоняюсь. А с другой стороны, то есть мы сказали, хозяин тот, кто наследует, в конце кому все останется? В тот день, когда Всевышний Аллах Субхану скажет, лиман или мульку льем, кому сегодня принадлежит земля? Когда все изумрут, даже ангел смерти, Аллах Субхану его умертвит, и ничего на земле ни живого не останется, вообще в бытии ничего живого не останется, Всевышний Аллах Субхану спросит, лиман или мульку льем, кому принадлежит сегодня власть? То есть все опять же унаследовал Всевышний Аллах Субхан лилляхи львахиди льхахар, одному Всевышнему Аллаху Субхану Атали. То есть, исходя из этого, я обратил ваше внимание, то есть это слова ученых, чтобы мы задумывались, почему именно Аллах Субхану Атали выбирает именно такие слова. Вот про Ибрагима илля лязи фатарани. Почему он именно это выбрал? Слово создал меня. Потому что он, Аллах Субхану Атали, как шейх, видите, рахмату, это фиху шейх. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, его фих. То, что он сказал, что «Ля шарика ляху фи ибадатихи, кама аннаху ля шарика ляху фи мулькихи». Нет ему сотоварища в поклонении, так же, как и нет ему сотоварища во власти ему. Вот тафсиру лязи юаддиху залик. И тафсир, который объясняет это, «Каулюху та'аля, слова Всевышнего Аллаха, вайскали Ибрагиму ля каумихи, ля бихи ва каумихи, инна не барау мимма та'будун, илля лязи фатарани». Кроме того, кто меня создал. А это Аллах Субхану Атали. «Вайскали Ибрагиму ли абихи ва каумихи». И вот сказал, «Ва ид», мы сказали, что «ид» приходит в Коране, запомните, мы это записывали, для прошедшего времени. «Ид» приходит для... То есть «мана вайскали», «Вазгур изгали», вспомни, когда сказал, а «иза» для настоящего будущего времени. Для чего мы это обращаем? Потому что мушрики в наше время приводят аят из Корана, говорят, «Изджаука фастагфару Аллаха вастагфара лягуму Расуля лягаджаду Аллаха». И если они делают какое-то зло и приходят к тебе и просят прощения у Аллаха, и просят прощения у... и просишь ты за них прощения, они найдут Аллаха прощающего. И приводят дали на то, что можно идти к могиле пророка Саусам и попросить, чтобы он у Аллаха прощения попросил. А мы знаем, что из-за это приходит что? Прошедшее время. То есть вспомним, как при твоей жизни, когда сахабы делали какой-то грех, и приходили к тебе и просили, чтобы ты за них попросил прощения, тогда, как я вот прошлый Йом-Уль-Джума на Аббас-Уль-Акад был в мечети, зашел в мечеть, и имам стоит на мимбаре и говорит, про хадж рассказывает, и говорит, когда вы пойдете в Медину, придите к пророку и попросите у него, чтобы он попросил за вас прощения. И начал рассказывать историю. Один пришел бедуин к мечети, к могиле пророка, саллаллаху алейхиссалям, и сказал, «О посланник Аллаха, поистине я услышал, Всевышний Аллах говорит, «Изжа указали муанфусам». Как это я от начала я забыл? Ну там «ид» есть. Потом сказал, «Вастагфару Аллаху, вастагфара лягуму Расуль». То есть, когда они к тебе придут и попросят прощения у Аллаха, и попросят посланнику их прощения, они найдут Аллаха прощающим, тавабар рахима, то есть принимающим тавбу и милостив. И вот, говорит, услышав этот аят, я пришел к тебе и прошу, чтобы ты попросил у меня за Аллаха. И потом, говорит, этот бедуин ушел. А потом, говорит, Харис, то есть сторож этой мечети, видит во сне пророк. Сторож могилы пророка Саусам видит во сне сон, что пришел к нему во сне пророк и сказал, догони этого бедуина и обрадуй его, что Аллах просил ему грехи. Это вся мечеть, аузубля, я встал и пошел в другую мечеть на машет. То есть ширку, вот видите, явно к ширку призывают. И далили тоже у них есть у мушриков. Они, эти люди, которые Ширдио, приводят далили откуда? Тоже из Курана. И суды валиязавиля. Поэтому говорю, Ибрагиму лябихи, то есть в то время, когда Ибрахим сказал своему отцу и своему народу, Мазакали Ибрахим, что сказал Ибрахим? Аль-Макуни стоять, то, что он сказал, придет. Кали инна не барау мимма таабудун. Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. Илля лязи фатарани, кроме того, кто меня создал. Иштамали от калиматуху, то есть его слова, газии аля нафи вализбат, состоит из отрицания и подтверждения. Аля бород ва махабба, к любви и ненависти, любовь. Фашику галя уль, то есть первый раздел, джазау галь ауль, нафью валь бор. То есть первый, нафью, то есть отрицание. Фольбо, ненависть, сказали, инна не барау мимата буду. Я не причастен. А мы сказали, что основа бара это что? Ненависть. То есть я ненавижу то, чему вы поклоняетесь. То есть что здесь говорит, есть нафи, отрицание, потому что он сказал, что я не причастен. И тем самым он отрицает ибада кому-либо, кроме Аллаха. Вамин ман аль-барати букт. И смысла бара, как мы взяли, выше сказано было, что это ненависть. Ауман аль-барат аль-бухт. Или смысл бара, непричастность, это ненависть. Фанштам аль-атковлю винна не барау мимата абудун. То есть слова «я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь», аль-нафи валь-бухт. То есть содержит в себе отрицание, во-первых. Во-вторых, ненависть. Сумма ата билизбат валь-махаб. Затем он сказал подтверждение, любовь, сказав «илля лязи фатарани». То есть узбиту ляху ль-ибада. То есть я подтверждаю ему ибада, тому, кто меня создал. Сумма ата бима ядулю аля махаббати. Потом пришло то, что указывает на любовь, слова «Илля лязи фатара фаинна гусаядин». Поистине он мне поведет по прямому пути. «Махаббату фия раджа». То есть любовь, в которой есть надежда. «Хазиль калима хия маана ля иллах лала». Эти слова, говорит, и есть смысл «ля иллах лала». «Лянна уштама ля ля барау аля льваля». Потому что она содержит в себе любовь и ненависть. Поэтому «ля иллах лала» содержит в себе любовь и ненависть. «Иштама ля таля бухту аля махабба». Содержит в себе ненависть и любовь. «Иштама ля таля нафи аля льзбат». Содержит в себе отрицание и подтверждение. Ваджаляха, я не только калима, я сделал это слово, калима танбаки, я там фиапыбихи, я не фиуалит Ибрахим. То есть совещанием оставил для своих детей. По малюман на Ибрахима, алейсалям, ву абу лямбия. И еще известно, что Ибрахим, он отец пророков, ва лямбияу мин баадихи, джау бит такрир хазиа калима. И пришли после этого пророку, подтверждая, пророки, подтверждая слово, каля лялихум ярджиун. То есть, может быть, они вернутся, ярджиу, Ярджу ан ярджу ярджу илейха ан ярджа илейхим илейха акибуху мин бади. То есть он желал и надеялся, что вернутся к этому слову его наследники или его потомки. Ляляхум ярджууна яни илейха. То есть к ней, к этому слову. Яни юфасируха каулиху тааля кули яхли китаби тааля. Также другой тафсир. Скажи, о люди писания, тааля уля калима байнакум. То есть к слову единому между нами и вами. Куль я Мухаммад, скажи, о Мухаммад, я гляль китаб, то есть о люди Таурата, о люди Инджиля, я гляль Забур, о люди Забура, саалю или калиматин саваин, или калимат львоса, то есть приходите к равному слову, то есть к серединному слову, калимату адль, то есть справедливому слову, байнана у байнаку, между вами и между вами, наляму аннаху хаджа бихар русулюкум, расулюкум. Расулюкум, мы знаем, что с этим словом пришел ваш посланник, Аджабиха Мухаммаду Салсам, и с этим же словом пришел наш пророк Салсам. Махази иль калима, что это за слово? Алля наабуда илля Аллах, валя нушрика бихищай, чтобы мы не поклонялись никому, кроме Аллаха, и не предавали ему никого сотоварища, то есть ля илля илля Аллах. Ваваджу листидляль, то есть какой ваджу листидляль? Анна хази иль калима байнана ва байнахум ва хи калима тутухид. Слово, то есть общее между нами и ими. Общее, каким образом общее? То, что как их пророк, так и наш пророк пришел с этим словом «Тафсируха ан ля наабуда илля Аллах, ва ля нушрика бихи шайан». То есть тафсир, что мы никому не должны поклоняться, кроме Аллаха, и не должны предавать ему сотоварищи. «Ва хаза вадихун». Это, говорит, понятно. «Тафсирун ли калимати таухид». То есть тафсир слова «таухида». То есть «ля илля Аллах». «Каля муаккидун маанаха». Сказал, подтверждая смысл. «Аль ва ля яттахиза бадуна бадуна арбабума». Чтобы одни из вас не брали других господами, господами миндунилля, помимо Аллаха. Я не алихатан миндунилля, то есть божествами, кроме Аллаха. Бляннаху маддау фильхалька яннаху роб. Потому что эти люди, то есть когда христиане же не сказали, что одни из них творят, или так, а как, почему тогда Всевышний Аллах Субхану сказал, чтобы одни из вас не говорили на других господ? Они же не говорили про Иисуса, что он создает или поет. Знаешь, отсюда понимаешь, что имеется в виду алиха. وَبِمَعْنَ أَنَّهُ يَخْلُقُ اسْتِقْلَالًا. Они сказали, что они сами по себе создают, وَيَرْزُقُ اسْتِقْلَالًا, сами по себе резвают, وَيُحْيِ وَيُمِيتُ اسْتِقْلَالًا, оживляет, умерщвляет сам по себе. هَذَا مَدُّعِيَ وَكَانَ تَفْسِرُ رُبُبِيَ هُنَ بِالْلُّهِيَ. И поэтому тафсир рубубия в этом аяте был как тафсир улюхия, как мы же брали в самом начале сали, «Я юханнасу абуду роббакум», «О люди, поклоняйтесь Господу». И мы говорим, что слово роб и слово илях, это как слово ислам и иман. Мы об этом говорили, из-за читама автарака, из-за читарака читама. То есть, если роб приходит отдельно, то оно указывает как улюхия, так и убудия. А если приходит в одном контексте роб и илях, то это указывает на рубубия. Как слово иман и ислам. Если слово иман и ислам приходит в одном контексте, то ислам это вот то, о чем мы сегодня говорили, иман то, о чем мы говорим. А если приходит просто ислам, то там и подразумевается и ислам, и иман. Если приходит просто иман, то там подразумевается и ислам, и иман. А если же они вместе в одном контексте приходят, то каждый свой, например, в одном контексте, в одном хадисе пришел хадис Джибриль, проксался, спросил Джибриль, «Маль ислам», он сказал, что такое ислам. «Маль иман», сказал, что такое иман. Видите, в одном контексте пришел иман и ислам. Или вдруг в Куране, Аллах Субхана Тааля в Куране говорит, например, «Окалят иля арабу аманна, куль лям тумину, валякин кулю аслямна». И пришли арабы, сказали, мы уверовали, скажи, вы не уверовали, так и скажите, мы приняли ислам. Понимается, что в этом аяте ислам это одно, а иман это другое, правильно же? Точно так же слово «роб» и «иля». Если в одном контексте придет и «роб», и «иля», каждый свой роб обозначает рубубия, а илях означает улюхия. Если в контексте придет только роб, то он указывает и на илях, и на роб. То есть роб, как роб, называется создатель, оживляющий и так далее. Поняли, да? Поэтому здесь валя я тахзу баду на баду на арбаба. То есть мы призываем Христа, и пусть одни из вас не берут другими господами. Как не берут Господа? То есть не берут себе объектами поклонения. Не берут себе объектами поклонения. А не такой смысл, что пусть одни из вас не говорят про других, что они создают. Они так христиане не говорят. Это очень важный момент. Я не аль-алихату мин дунилля. Лянаху маддау фи халька аннаху роб. Бимана ану яхлюку стеклян, вайрцуку стеклян, вайюхи, вайюмиту стеклян. Хаза мадуя. Вакана тафсиру рубубия гуна билюлюхи. Поэтому тафсиру рубубия гуна билюлюхи. Фаин таваллю, а если же они тянутся, факулю шхаду би анна муслимун. Засвидетельствуйте, что мы мусульмане. وآخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم. То есть конец этого аята указывает на то, что тот, кто оставляет то, что требует от них это слово, тот является мусульманином. То есть засвидеть, что мы мусульмане, отсюда следует, значит вы кафир. لَنَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا если они вернутся, فَكُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّ مُسْلِمُونَ. То засвидетельствуйте, что мы мусульмане, إِذَا خَلَفْنَاكُمْ, потому что мы противоречим вам. وَإِذْ لَمْ تُزْعِنُوا لِهَذِي الْكَلِمِ, потому что вы не следуете этому слову. سَوَا أَلَّتِي بَيْنَنُ بَيْنَ, словом равному между вами и вами, нами и вами. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. А что это за слово? То есть не поклоняться никому, кроме Аллаха, и не предавать ему никого сотоварища. فَأَنْتُمْ لَسْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. Вы, говорит, если не последуете этому слову, то вы не из мусульман. قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Далил шахады, то, что Мухаммад, посланник Аллаха, слава Всевышнему Аллаху, «Лякад джаакум расулю мин анфусикум, азизу налейхима, ниттум харису налейкум бель муминина, рауфу рахим». «Лякад джаакум расулю мин анфусикум, вам пришел посланник из вас». «Хаза касамун» – это клятва. То есть, когда приходит «лякад», можете себе где-нибудь отметить тоже, что если где-то в Коране увидите «лякад», это как «валлахи кад». «Валлахи кад». «Лям хази ее ляти тусамма муатиатун лилькасам». Муатиатун лилькасам, то есть подготавливающий клятву. Дайман тасхабу кат. Всегда есть там кат. Лякат. То есть лякат говорится. Налям анна самма касаман мажуам. Когда если мы видим лякат, мы должны знать, что там есть спрятанная клятва. То есть валлахи лякад джаакум расулю мин анфусикум. То есть Аллах, Аллах сам собой клянется, к вам пришел посланник из вас же самих. Гуна аль мухсим ху Аллаху джалля валя. То есть кто клянется, это Всевышний Аллах. Аксама бианнаху гаджаакум расуль. Он поклялся, что к вам пришел посланник. Хаза ли таакиль калям. Это для подтверждения слов. Ва таазимихи бианфусис сами. И чтобы это слово, как говорится, воспринял душа слушающего великим воспринятием. Лянаху аккаду аккада билькуда. Аккада билькасам. Потому что он подтвердил это клятвой. Валь мухсим ху Аллах. Клянущийся это Аллах. Уальмуксам бихи, то, чем клянутся, гу Аллах, тоже Всевышний Аллах, Аль-Маджир Расуль. То есть поклялся чему Всевышний Аллах? Сам собой поклялся. Для чего Всевышний Аллах? Чтобы сказать, что к нам пришел посланник Ляна Минанфусина, из нас же самих. Минанфусил мияни мин джинсикум, то есть из вас же, из джинс, то есть из вас же людей. Мин бани джульдатикум, то есть из вашей, то есть из людей, бани джульдатикум. И атакальному билисаником, говорит вашим языком. Таакилюна ангу, вы берете, воспринимаете от него. Хаза вады гульдалялят аля шахада тебя на Мухаммад Расула, это говорит конкретно явно давит на шахада, то, что Мухаммад посланник Аллаха. Лянна мана шахада тебя на Мухаммад Расула, анта атакады анна Мухаммаду нарсалях Аллах. Потому что смысл шахады ля иля Аллах, чтобы ты был убежден в том, что Мухаммад Асалласам послал Всевышний Аллах. Бедини ислам, привели ислам. Та атакаду залика и атикадан ясхабу каулю валихбар ангу. То есть мало того, что ты это должен быть в этом уверен, также это должно этому соответствовать кауль, слова валихбаранху, то есть должен говорить Мухаммаду Расула. Вазиль аят уадыха отдаляли твоя мурад. То есть этот аят явно понятно говорит. Ну, когда ли. Байяна мана шахатяна Мухаммаду Расула, шейх объяснил смысл шахада Мухаммаду Расула, мана шахатяна Мухаммаду Расула, таатуху фима амар. То есть подчинение в том, что он приказал. Хаза табкиру ламана биль мухтада. Это есть, говорит, как то, что требует от тебя смысл шахада ля иляха иллаллах. Я не ма'наха ляти тактады. То есть смысл, который требует или за которым следует тактады та'атуху фима амар. То есть если ты свидетельствуешь, что Мухаммад его посланник, посланник Аллах, то ты должен подчиняться ему. Изан ма'на шахада тянна Мухаммад Расуллах. То есть смысл шахады, то, что Мухаммад посланник его, та'атуху фима ахба. То есть подчиняться тому, что он приказал. Каунука шахид танна гумур салюн мин индилля. То есть, если ты подтверждаешь, свидетельствуешь, что он послан от Аллаха, ма назалика аннаху иза амарака фа инналь амиру гу Аллах. То есть, смысл этого, если ты подтверждаешь, что Аллах послал посланника, то, что если он тебе что-то приказывает, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ты должен быть уверен в том, что это тебе приказ от Аллаха. Кама джаа фил хадис аль-лязир Аллаху абу Дауд ва гайрихи, ва гайруху, то есть, как пришел хадис, который передал абу Дауд и другие, хадис сахих, кали саллаллаху алейхи ва саллям, «Аля инна махаррам Аллах, Расулю Аллах», поистине то, что назвал харамом посланника Аллаха, «мисля махаррам Аллах», точно так же, как сказал харам Всевышний Аллах Субхану Тааля. «Иза аттакада анна хаза лази джабихи Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям», если кто-то возьмет себе акиду, а если человек убежден в том, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, точно пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «лям яти бихи мин индихи», то, что он от себя это не сказал, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «ва инна махур Расуль», то, что он всего лишь посланник, «фамана залика анту тутиуху фима амар». И смысл этого, то, что ты ему подчинялся в том, что он приказал. Хаза кау мухтада, это есть то, что требует от тебя, ли кауника шахид табианна гурсулла. То есть, если ты свидетельствуешь, что он посланник, требует от тебя, чтобы ты подчинялся. Фэн лям тутэгу фима амара, если же ты не подчиняешься тому, что он приказал, и атикадан нагуляю та, думая, что это не обязательно подчиняться, кана залика такзибан ли шахады, этим самым ты проявляешь неверие в шахаду. Фаман кали ашхаду анна Мухаммаду Расулуллах. И тот, кто скажет, что Мухаммад посланник Аллаху, ва хуа яътакиду аннаху ля тальзаму ху таату Расулля, и он думает, что не обязательно для него подчинение посланнику Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, фа халюху халю мунафикин, это человек мунафик, то есть не мусульманин. Не мусульманин. Фа шахадатуху мардуда, его шахада не принимается. Кадрибун фи шахадати, человек лжет в своей шахаде. Амма иза атакада аннаху таджибу алейхи таату Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Однако если человек свидетельствует и знает, что он обязательно должен подчиняться ему фима амара в том, что подчинил ва халифа ли галибат аль хава, однако оставляет, например, подчинение ему из-за того, что следует своим страстям, хаза якуну асан, это человек грешник. Ну то есть, чтобы самое главное, чтобы он был убежден, то, что он обязательно должен следовать. Однако, например, есть какие-то причины, слабость веры и так далее, он не подчиняется пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Этот человек асы, то есть грешник, قد ناقص من تحقيقه للشهادة, то есть его внедрение в жизнь шахады будет меньше بقدر مخالفته, в соответствии с его противоречием, то есть сколько он не делает. Поэтому, валязубля, в наше время есть такие люди, валязубля, такие слова говорят мусульмане, среди здесь студентов, эти слова куфр, валязубля. Один, например, человек говорит, среди студентов здешних, это говорит, то, что в Коране пришло, это говорит фарс, а то, что от пророка пришло, это говорит сун. Это у меня зубляете слова куфр, потому что человек, который так говорит, это не свидетельствует то, что Мухаммад Расулюллах. Этот человек не свидетельствует, что Мухаммад Расулюллах. И значит, если человек слышит, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому, видите, в наше время есть две проблемы. Мусульмане заблуждаются тогда, когда заблуждаются. Все проблемы на земле у всех мусульман исходят из этих двух частей. Это ля илляха иллаллах, то есть люди, когда ля илляха иллаллах не понимают, как мы сегодня видели, делают ширк. А когда люди Мухаммада Расулла не понимают, делают беда. То есть в наше время некоторым людям говоришь, например, брат, молись вот так, пророк молился, вот так он приказал. Он говорит, нет, все равно он молится так, как нашел на этих своих отцов. Валиязу билля. А как этот человек? Он говорит, я свидетельствую, что Мухаммад от посланник, от Аллаха. А потом говорит, нет, наш имам сказал, что надо так молиться. Яхи Субхан, ты свидетельствуешь, что, например, имам Абу Ханифа, посланник Аллаха, или имам Шафии, посланник Аллаха, или имам Малик, или что Мухаммад, салласлам, посланник Аллаха. Мухаммад, салласлам, поэтому подчиняйся ему тому, что он говорит. Даже если твой имам не так сказал. Поэтому имам, рахматуллахи алейх, они были умные и знали эти слова. И все почти, что имамы сказали в смысл в таких словах, что «Иза саха хадис ва гу мазаби». Если придет достоверный хадис, то это мой мазаб, сказал, это мой мазаб. Значит, также имам Шафии сказал, если увидите хадис, мои слова противоречат Курану и Сунне, бейте, говорит, моими словами об стену. И так далее. Имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, сказал своему ученику Абу Юсуфа, горе тебе, Абу Юсуф, когда увидел, что он записывает его слова, зачем ты пишешь мои слова? Поистине мы люди сегодня говорим одно, а завтра от этого возвращаемся. Также имам Абу Ханифа сказал, харам, харам, харам. Кому-то говорит то, от меня что-то передавать, если он не знает, откуда я это взял. И в наше время, допустим, самый простой пример, братья, брать, например, хадис, допустим, руки надо поднимать в намазе. После руку хадис Бухари четкий, явный, понятный. От пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах пророк сам приказал это делать. Он говорит, нет, говорит, наш имам, говорит, не сказал, говорит, руки поднимать. Субханаллах, то, что пророк сказал, руки поднимать, это он всего лишь посланник, это Аллах тебе сказал. Аллах тебе говорит, поднимай руки после руку перед руку, а ты говоришь, нет, человек какой-то, простой человек сказал, не поднимай, поэтому я не буду поднимать. Видите, насколько это страшно? Поэтому человек или же заблуждение, человек вводит что-то в ибадаты какие-то и поклоняется, делает какие-то там маулиды или какие-то поминки и так далее. И потом говорит, а что в этом плохого? А что в этом плохого? Нет, мы имеем право поклоняться Аллаху только так, как Он любит Аллах Субхану ва Тааля. Откуда мы можем знать, что любит Аллах Субхану ва Тааля? Только от Него самого Субхану ва Тааля или через Его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше говорит, вот аздику гуфи махбара, и верит в том, что он сообщил, махбара бихи набью саллаху салям мин аль-гайб, вахин мин индилляхи субхану ва тааля. То есть мы должны верить в те вещи скрытые, которые сообщил посланник Аллаху субхану ва тааля от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Ва ля йатахарраку алейхи саллаллаху алейхи ва салям. То есть что посланник Аллаха субхану ва тааля от себя ничего не придумал. Ва ля хаза ма ата мин ахбар аль-гайбат, потому что он всего лишь посланник. Поэтому любая вещь, которая скрыта, может, что-то приходит, я не калям, алиллах, я заваджат, то есть о Всевышнем Аллахе, асма его сифати, уафали, о его именах, о его атрибутах, о его действиях, аниль джанна, ваннар, аниль ахвар, лугайб, то есть о рае, об огне, о скрытых каких-то вещах, анкыса сальмадин, паса сальмадин, о историях, например, прошлых историях, то есть прошлых общин, гуакуллю губи вахи мин Аллахи джалля валя. Все это от Всевышнего Аллаха, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям всего лишь посланник. Фамухтада аннака шахидта аннаху расулуллах. То есть что от тебя требует свидетельство, что он саллаллаху алейхи ва саллям всего лишь посланник Аллаха? Анту саддикуху фима ахбара. То есть верить в то, что он сообщил. Ва алля якуна фи кальбика шак. И чтобы не было в твоем сомнении, в твоем сердце сомнений, как валя зубля, этот заблудший джамат хизб ат-тахрир в наше время появился, валя зубля. Это Аллах враги ислама, эти люди. Клянусь Аллахом, эти люди враги ислама. Эти люди больше в тысячу раз вредят исламу, чем иудеи и христиане. Чем даже вот иудеи в тысячу раз больше вредят. Валия зубля, и боритесь с этими людьми, сколько можете делать джихад против этих людей. Словом, если есть возможность морду кому-то набить, набейте. Это не фатва, это просто у меня такой из души вылет. Потому что эти люди вообще сволочи. Во-первых, не говоря об Хакиде, они говорят, что, например, про тот свет не верят. Они говорят, что нету азабуль кабр. Нету, говорят, чего? Мучения могилы. Они говорят, если ты могилу раскопаешь, человек как лежал, так и лежит, а вы нам чешете тут то, что он там в огне горит. Раз, видите, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что есть азабуль кабр. Это Аллах субхану ва тааля сказал, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посланник. А эти, видите, люди, у них самая акида, они вообще вали азду, у них сама акида сгнившая. У них ненормальная акида, поэтому они всякие, вот, всякую чуму распространяют среди исламской умы. И потом настраивают всех людей против мусульман. Всякие гадости делают, и потом мусульмане все думают, что... А потом другие люди думают, что все мусульмане такие. Поэтому, если эти люди увидят, делайте джихад на ними, сколько можно вообще. этих людей, вообще валя жилья, против них надо бороться. Поэтому мы должны верить, и не должно быть сердца сомнений. Ванна махвара бихи хак, и то, что Пророк сам сообщил, это истина. Ванна кулю хабари нахвара бихи набию саллаху салям, на кулю алейхи саляту салям фихи саджикун. И поэтому любая весть, о которой нам сообщит Пророк саллаху салям, мы говорим, что он саллаху салям правдив. Валяу кунна ля наразали кащай. Даже если мы не видим эту вещь, кама сабата фи сахайни мин хадисы бин Масуд, как пришло в двух достоверных сборниках от Ибн Масуда, каля, Хаддаса не садик уль маздук. И он сказал, мне рассказал правдивый тот, которому верит, то есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и он рассказал о чем? О том, что есть же вот здесь находит, то, что ангел через 40 дней, а то, что человек сначала как кусочек крови, потом кусочек мяса превращается, потом создание, потом приходит ангел и вдувает в него душу. И Ибн Масуд перед тем, как рассказал этот хадис, сказал, Хаддаса не садик уль маздук. Рассказал мне правдивый тот, которому верит. Потому что мы не видим это, мы же не видим, как это в утробе матери творится, как ангел приходит. Однако эти у нас, потому что он знал, понимал смысл «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». «Салаву накаля залика улям якиху». То есть ты должен верить, принимает это твой разум или не принимает. «Салаву надрака залика биназариги аулям юдрику». То есть видишь ты это или не видишь, будь то это видишь ты или не видишь. Факаткана сахабату ятанакалюна фима вейнахума лахбара аль-касира на Расулля салям. Сахабы между собой передавали то, что они узнавали от Пророка Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, би анна Иса ибн Марьям алейхиссалям саянзил. О том, что Иса алейхиссалям спустится. Вакана Абу Хурайра захаддаса би хаза аль-хадис якуль ли асхабихи. И Абу Хурайра кому-то рассказывал хадис про Ису, говорил своим тем, кому он рассказывал. Валям юнкаль анху хадис мин талямизихи. Валиман юнкаль анху хаза аль-хадис мин талямизихи. И также передается от его учеников, то есть табиина, кто передавал к нему, Якулю файза ляхияху ахадун фальюкриху мини салям. То есть рассказал, что если спустится, то он говорил своим ученикам, если кто-то из вас встретит его, передайте ему от меня салям. То есть видите, ни малейшего сомнения не было. Таздеку аля юсахибу ушак. То есть вера, в которой нет никакого сомнения. И закан аль-мумину ятахаду аннаху расулу Аллах. Если верующий верит в то, что он посланник Аллаха, фамана залька на кулю махабра, кулю хабри нахбра бихифа гу аль-хак. То есть это требует от него, что любая весть, которую сообщил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, является истиной. Биля шакин валя райбин алейхи саляту ва салям. Без какого-либо сомнения. Ва каля ва ма'наха иштинабу ма ангу.